Глава 16. Обратно мы летели тише воды, ниже травы. Не бухали, не трепали языками. Пацаны мрачно пялились в иллюминаторы, а обиженные невниманием девчонки надулись и разглядывали журналы. Они, бедняжки, не подозревали, какое веселье пропустили. «Сергей Дмитриевич, я так и не понял, чего мы так быстро сорвались?» Первым не выдержал Йосик. Стоило самолету занять эшелон, как он отложил документы и повернулся ко мне. Я не стал отвечать, просунул голову между креслами к китайцу. «А корейский ты все-таки знаешь». «Хлыст!» — стал оправдываться Димон. «Я просто начал учить его, слиганца. Отец настоял. Говорит, можем в Корею уехать жить». «Свалить хочешь?» — удивились пацаны. «Не я», — покачал головой китаец. «Семья». «Лучше б ты английский учил», — буркнул Карась. «Не притащил бы к нам этих ёбнутых на всю голову корейцев». «Чем ты думал, Димон? Они же вообще пить не умеют». «Да ладно тебе», — примирительно сказал Штырь. «Весело же получилось». «Помнишь, как эти утырки рассказывали, какой у них начальник мудак?» Мы застыли и удивленно посмотрели на Пахома. «Ты что, тоже по-корейски можешь?» — выдавил из себя Карась. «Не», — отчаянно замотал Штырь. «Я немецкий в школе учил. Но кроме матка, млеко, курка, яйка, вообще ничего не знаю». И то по телеку слышал. «Как же ты с ними базарил?» — подозрительно спросили мы. «В душе не чаю», — с ошарашенным видом развел руками Штырь. «Но мы с одним долго трепались. Мама у него еще старенькая, начальник пидор конченый, жена загрызла из-за бабок». И тут он заорал. «Да ты чем нас напоил, Серый?» «Так крыша к хуям уедет!» «Димон, ты зачем их притащил?» «Братва», — понурился китаец. «Я и сам не понял, как все случилось. Они же мирно себя вели поначалу, стеснялись даже». «Ага, до тех пор, пока абсенты не жахнули». «Бабу-то жалко», — буркнул я. «Она, небось, кокс вообще первый раз пробовала. Вот с непривычки и того». «Какую еще бабу?» К нам синхронно повернулись девчонки, которых слово «того» не заинтересовало вовсе. Важно было само наличие какой-то посторонней бабы. Йосик тоже насторожился. «Какую надо бабу?» — повысил голос я. «Риэлтор нам вчера виллу показывал. Только не заладилась малость. Косяк у нас вышел вчера вечером. Дальше отдыхаем на пляжах Сочи, пока пена не уляжется. Усекли?» «В Таиланд можно махнуть», — оживился Штырь. «На Пхукет?» «Недавно туда братва летала. Еще говорят, что в Турции хорошо летом». «Интерпол и в Тае работает. Все, закрыли тему». Хлопнул я по ручке кресла. «Все наказаны за плохое поведение. Я тоже». Приземлялись в шарики уже в полном молчании. А я вспоминал. «Завали хлебало, придурок!» Повторил я на ухо Карасю, с невероятным трудом удерживая его огромную тушу. «Мусора по нашу душу пришли, и хорош кусаться, больно же!» Карась раскрыл по коровье тупые глаза и захлопал ресницами, пытаясь понять несколько вещей. «Где мы? Что мы тут делаем? И кто это так галдит в трех шагах от нас на непонятном языке?» Слава богу, его начал отпускать, потому что на лице появилось осмысленное выражение, и он затих. Судя по всему, полицейские были те еще затейники, потому что пару бутылок они весело галдя сунули под мышку и пошли осматривать подвал. Вино, очевидно, пойдет на вещдоки. Вот прямо вечером после смены и пойдет. Греки попинали коробки, заглянули во все углы и вознамерились уже было зайти и в наш уголок. Как вдруг по лестнице кубарем скатился еще один и что-то затараторил, оживленно жестикулируя верхней парой конечностей. Те, что осматривали подвал, затараторили в ответ, а потом козликом понеслись на улицу, прыгая через ступеньки. «Ох», — выдохнул я еле слышно. «Ягодка, не знаю, как тебя звать. От души». Не иначе нашли тело. Вот интересно, трепак в Корее такой же, как у нас, или какой другой? Я ж без резинки был. Тьфу, зараза. Есть же еще и СПИД. Хотя, какой может быть СПИД с такой мордой? Отыгралась на мне стерва обдолбанная за все годы вынужденного воздержания. «Ну, хоть какая-то от нее польза», — обрадовался я. но, как оказалось, преждевременно. Хлопнула дверь подвала, в котором сразу стало хоть глаз кали, и с мрачным лязгом сработала защелка замка. Попали. «Серый», — услышал я шепот Штыря, — «чё делать будем?» «Ночи ждать», — так же тихо ответил я. «Дверь вскроем и выйдем». «Ах!» — начал выть Димон, который до этого спал сном праведником. «Я чё, ослеп? Мы метанол пили, что ли? Заткни его!» — сказал я Штырю, и он забубнил китайцу на ухо что-то успокаивающее. Так мы просидели до ночи, мучительно высчитывая, сколько сейчас времени. Часы у нас были одни, у Штыря, и они не работали, потому как висели на его левой руке, которая пару часов назад была опущена в бассейн, пока он дрых на матрасе. Вот невезуха. Мы так и приплясывали у двери, пытаясь в щелку увидеть хоть что-нибудь. Но не увидели ничего, кроме того, что там стало темнеть. «Жрать охота», — мрачно бубнил Карась. «Я бы сейчас котлеток мамкиных навернул. С гречкой». «Заткнись, и без тебя тошно», — процедил я. «Вот кусок проволоки валяется. Замок открывай». «Я?» — изумился Карась. «Ты?» — обвиняюще ткнул я в него пальцем. «Ты же замок виллы вчера вскрыл». «Ты охренел, Серый?» — пошел в отказ Карась. «Я не умею». «Да что, блядь, с людьми это пойло поганое делает?» Обреченно сказал я, когда сел на ступеньки и обхватил больную голову. «Один замки научился открывать, второй так бухло разливает, что хоть в цирке показывай, третий с корейцами разговаривает. Я вообще не по-детски учудил». «Штырь», — сказал я, — «найди там что-нибудь, выбираться надо». «Тут одно бухло», — мрачно ответил Пахом, — «и коробки какие-то, вот пидоры! И как они тут живут? Ни ломика, ни топора... О, грабли нашел, Димон! Димон! Да что ж ты ему дело творишь?» «Что там еще?» — недовольно спросил я. «Да этот шелопутный пробку пальцем пропихнул, и пока мы разговаривали, опять нахрюкался». «Виновато», — ответил Штырь. «Простите, пацаны, не уследил. Я же не знал, что он настолько дурной». «Вот ненормальный», — обреченно сказал я, разглядывая бледно-синего китайца, который снова ушел в нирвану. «И ведь главное вовремя как. Вот прямо тогда, когда линять нам надо. Ну ничего, накажем его за это». «Разувайте», — показал я на спящего китайца. «Зачем это?» — удивились парни. «Супинатор», — постучал я пальцем по лбу, и их лица посветлели. Щегольские димоновы туфли, купленные за 100 баксов, были безжалостно разодраны, а из них счастливый шнырь извлек плоскую металлическую пластину, который в мгновение ока отжал язычок замка. «Скажите ему, что туфли сам потерял», — мстительно заявил я, — «пусть мучается. Вован, на разведку». «Там двое мусоров у входа», — сказал он через пару минут, когда вернулся в подвал. «Пиздят о чем-то, только я по-кипрски не понимаю». «По-гречески», — поправил его я. «Серый», — с жалостью посмотрел на меня Карась, — «мы не в Греции, мы на Кипре. Ты забыл, братишка, не пей больше». Я не стал спорить. «Бери его», — показал я на бездыханное димоново тело, — «и уходим на задний двор». «Тут забор», — озадаченно сказал Карась, когда мы пересекли две сотки земли аккуратного газона, что был позади дома. «Кидай его туда», — скомандовал я. Карась, укоризненно посмотрев на меня, напряг могучие мышцы и выжил китайцево тело над головой. Глухой шмяк за забором означал, что тело доставлено по назначению. «Полезли», — скомандовал я. «Выходим через калитку и ловим такси». «Не, ну согласись, Серый», — сказал Штырь, перепрыгнув на соседний участок. «Зачетно ведь отдохнули». Мы погрузились в работу прямо в аэропорту. Девчонок отправили домой на такси, а Андреич, оставшийся на хозяйстве в Шереметьеве, повел нас куда-то в ангар. Даже возражения слушать не стал. Да чтоб его, так хотелось домой нажраться цитрамона и сдохнуть, наконец. Тут таможня не позволяет, и наличие подчиненных. Нельзя слабость показывать. В ангаре Андреич показал нам троих парнишек лет 20 с небольшим, которые были прикованы к какой-то трубе. Они сидели на корточках с обреченным видом, понимая, в какое дерьмо влипли и на чью поляну залезли. «Крыс поймал», — заявил Андреич. «Багаж потрошили. Будем делать, как всегда». «А как всегда, это как?» — — уточнил я. «При мне такого еще не было». «Руки ломали, отпускали», — пожал плечами Андреич. «Не убивать же их. Пацанва ведь совсем. Голодные». «Кто такие? Откуда?» — спросил я пацанов, разглядывая палеты с грузом вокруг. Крысы наперебой, пустив слезы, стали вымаливать прощение. Это было неинтересно, и я начал смотреть по сторонам. «О, а это еще что?» Я показал на картонные коробки, перетянутые разноцветными полосами с надписями на английском. «Самолет грузовой штатов прилетел», — ответил Андреич, который знал здесь все и вся. До того ценный кадр. «Оборудование для казино, автоматы какие-то. Так мне таможня сказала». «Скрывай», — решительно заявил я. «Нельзя», — уперся Андреич. «Зашквар галимый, босс. Нам за это рога отобьют». «Аккуратно вскрывай», — понизил требование я. «Так, чтобы потом заклеить можно было. Если что, спишут на таможенный досмотр». «Ух ты!» — выдохнули пацаны. Аппарат был красив. Яркий, разноцветный, с изображением мастей карт. Не умели у нас такое делать, чтобы глаз радовался. Это же чудо буржуйской техники, так и кричало. «Сунь в меня доллар, лошара! И дерни за ручку!» «Это чё?» — Карась потрогал пластик. «Это деньги, ребята!» — сказал я, любовно поглаживая бока заморской лепоты. «Называется «Однорукий бандит». Это машина по выкачиванию бабла из населения в промышленных масштабах». «И это работает?» — спросили пацаны, завороженно разглядывая горделиво стоявший в пыльном ангаре аппарат. «Еще как работает», — ответил я. «Приходишь в казино, покупаешь жетоны, играешь. Дернул за ручку, а он тебе комбинацию циферик выдает. Если три семерки, например, собрал, он тебе гору жетонов насыплет. Ты идешь в кассу и меняешь. Хотя чаще люди их спускают тут же». «Я, конечно, в кино такое видел, Серый», — почесал затылок Карась. «Но стрёмно как-то. Я бы вот ни в жизнь не стал в это играть. Это ж наебалово стопроцентное». «Так в этом весь смысл», — развел я руками. «На эти копеечные аппараты лох идет как лосось на нерест. Жетон стоит копейки, больших бабок не надо. Лох верит в бесплатное счастье, и в халяву он тоже верит. Это мы с вами знаем, что за счастье кровью платить иногда приходится. Лох получку несет домой, а тут аппарат стоит. Он и думает, а не бросить ли монетку, вдруг я «Жигули» выиграю». И все до копейки спускает». «И где такую красоту ставить?» — задумчиво посмотрели на меня пацаны. «Только в казино?» «Да не, где угодно можно. На автовокзалах», — усмехнулся я, — «возле метро, у магазинов». «Разобьют», — покачали парни головой, — «а бабки вытащат». «Все продумано», — отмахнулся я, — «делается сейфовый вариант, без ручки. Чтобы не оторвали, на кнопках. Тут важно другое, у нас в стране хватает производств и голодных людей на них. Можно что хочешь сделать. Нужно купить материалы и станки. А инженеров у нас хоть жопой ешь. Короче, Карась, как протрезвеешь, делай визу в штат и бери Катюху и поезжай. Надо найти производство. Первую партию там закажешь. А потом здесь разберем до винтика и повторим. Я в наших кулибиных верю». «А зачем свое делать, если купить можно?» — не поняли пацаны. «Нахрена нам с заводом трахаться?» «Эх вы!» — сожалеюще вздохнул я. «Нам программа своя нужна, понимаешь? Захотел — добавил выигрыш, захотел — убавил. Это же штатовская херня, туда с отверткой не залезешь. И тут надо как на заправке, усекли?» «Угу», — заулыбались пацаны. «Вот это мы усекли. Пошли, Серый, домой охота». «Пошли», — согласился я и двинулся на выход. «Эй, шеф!» — крикнул Андреич, который постукивал по ладони обрезком трубы. «А с этими что делать, как всегда?» «Как всегда», — равнодушно махнул я рукой и пошел на выход, не слушая воплей за спиной. «Пятирублевые столбики — это тема. Куда там тому спирту?» Офис Логуваза встретил нас с Юлей практически пустым. Только парочка менеджеров болтала у стойки ресепшн, делая вид, что заняты. Секретарша сегодня оделась вызывающе. Узкая черная юбка, строгий пиджак на голое тело. В декольте бюстгальтер виден. Длинные прямые волосы она пустила по плечам, и я не стал делать замечания. Всё-таки выходные, нерабочее время. Какой уж тут дресс-код. «Мерседес готов», — произнёс Максим, подскочив ко мне, едва я только переступил порог. «Чёрный, как заказывали, салон, конечно, мечта, кожа, коврики». Продажник начал рассыпаться в комплиментах машине, как будто не знал, что я уже всё решил. Логоваз поднял цены, но стоило только завести пару слов в нужных кругах, как всё стало возможно. У них эти шестисотые, как горячие пирожки, разлетаются. «Показывай», — махнул я рукой, давая понять, что тянуть время не собираюсь. Мы с Юлей пошли следом за менеджером на парковку. Чёрный мерс сиял в лучах осеннего солнца, стоя посреди полупустой площадки. Я обошёл его кругом, чувствую, как внутри просыпается азарт. Это не просто машина, это статус. Сидишь в шестисотом, ты не человек, ты царь. Руки сами коснулись карманов пиджака. Там лежали пачки стодолларовых банкнот, затянутые резинкой. «Открой капот», — бросил я менеджеру, и он торопливо выполнил приказ. Внутри, как и ожидалось, был идеальный порядок. Даже чистота масла на щупе говорила о том, что этот зверь еще ни разу не рыкнул на московских дорогах. Я кивнул Максиму, чтобы он закрыл капот и посмотрел на Юлю. «Как тебе?» — спросил ее просто для формальности. «Стильно», — коротко кивнула она, по-прежнему без эмоций. Ее это не волновало, это была моя покупка. «Ладно, беру», — сказал я менеджеру. «Деньги с собой». Вытянул из кармана пачки долларов и бросил их на капот машины. Парень быстро сориентировался, пригласил меня в кассу. Там пересчитали и проверили деньги, и через минуту мы уже оформляли документы в офисе. Все быстро, без лишних вопросов. Взял транзитные номера, повертел в руках. «Может, мне для постоянных выбрать какую-нибудь броскую аббревиатуру? Или короткое говорящее слово, например, «В-7777-ОР» или что-нибудь подобное. Сейчас за деньги всё возможно. «И ещё кое-что», — сказал я, доставая из сумки мигалку, которую перед визитом в Логоваз забрал из офиса ЛДПР. «Мы это кое-что сверху поставим». «Это что такое?» — Юля широко раскрыла глаза. «Наш новый образ жизни. Объезжаем московские пробки по встречке. А это не опасно?» Максим просигнализировал лицом, что тоже думает о транспортных угрозах. «Конечно опасно. Для тех, кто не уступит дорогу». Мигалка была на присосках, имела длинный провод, который можно было подключить в прикуриватель. Но в целом, конечно, нужно будет кинуть нормальную проводку под торпедой. Мы сели в машину. Салон пах новой кожей. Я повернул ключ зажигания, и мерс загудел, как настоящий зверь, готовый к прыжку. «Поехали кататься», — сказал я, помахав рукой Максиму и врубая магнитолу. Сходу попал на какую-то радиостанцию, которая играла AC/DC, песня «Thunderstruck». «Thunder, thunder, бу-бу-бу-бу». Центр Москвы встретил нас непривычной суетой. Пробки, сигналы машин, какие-то нервные водители, стоящие в бесконечных очередях на светофорах. С чего бы это вдруг? Еще ведь не завезли в страну бэушных машин из Европы, и на дорогах вполне свободно. Авария впереди. Я включил мигалку, и мгновенно все автомобили начали разъезжаться, словно кто-то мне врубил режим короля дороги. Офигительное чувство, когда все смотрят на тебя с уважением и страхом. «Е-е-е, Thunderstruck!» — орали AC/DC-ки по радио. Я бросил взгляд на Юлю. Да она возбудилась. Зрачки расширены, все поправляют волосы. «Ну как тебе?» Девушка не ответила, просто взглянула на меня боковым зрением и чуть приподняла уголок губ. Это у нее значит, что она тоже наслаждается моментом. Погоняв по центру, мы по Васильевскому спуску выехали на Красную площадь. «Сергей Дмитриевич!» — тут даже привычную ко всему Юлю проняло. «Туда же нельзя!» Постовой, увидев машину с мигалкой, вытянулся в струнку и отдал честь. Я усмехнулся и помахал ему рукой, как будто мы были старые друзья. «Льзя! Мне теперь всё льзя!»